416. Матерь Агни-йоги. Все, что когда-то существовало или есть на земле, все, что когда-либо создано руками или мыслью человека, или что создается сейчас, все это ныне заключено и существует в пространстве, в сферах различных. Доступ к этому пространственному хранилищу возможен, и кто-то уже имеет его, и ученый, и изобретатель, и композитор, и поэт черпают из этой сокровищницы. Всего ближе и доступнее это явление мысли. Резервуар пространственных мыслей воздействует на людей мощно и явно, вызывая радость и подъем, угнетение или подавленность. Восприятие поступает по созвучию, по формуле «каков зов, таков и отклик». И настроенность сознания в определенном ключе устанавливает соответствующее созвучие. Пьяница в состоянии белой горячки служит ярким примером подобного созвучия. Или экстаз подвижника, или вдохновенное творчество поэта, или творение непревзойденных шедевров искусства. Бессознательный, неосознанный доступ к пространственным сокровищам или отбросам по созвучию люди имеют, но это достижение надо сделать сознательным и светоносным, и не касаться отбросов и низших слоев пространства. Двери открыты.